Глава 5. Вырулив на дорогу, Рок включил кондиционер на максимум, взглянул на меня и покачал головой. «Теперь я понимаю, почему Хелл сбыл вас мне. Он за милю учуял, что от вас неприятностей не оберешься». Я стянул себя на плечную кобуру, потом футболку. «А мне вот весьма любопытно, как это тот самый койот, который сумел заслужить уважение Хелла и Стефана, сквозь пальцы смотрит на вашу торговлю с расистами». «В самом деле...» На лице Пэлла появилось суровое выражение. «Если вы такой умный, скажите мне, что вы заметили, пока были внутри?» «Эту игру, в кто кого, ты проиграешь, Пэл». «Ну, начнем с того, что я видел дюжину неонацистов, вооруженных самым современным оружием. Бронежилетов на них не было. Значит, в своем убежище они чувствуют себя в безопасности. Далее, я заметил, что Генриху не хватило бы времени снарядить 2 магазина к Райту, а следовательно, у них имеется склад. Вывод. Войны Арийского мирового союза очень хорошо финансируются и готовы к войне». Пэл дважды мигнул. Несомненно, он принял мои наблюдения к сведению. «Для моих целей вполне достаточно. Но если вы так много заметили, то должны понимать, что я человек разносторонний. Койот использует меня, потому что ему нужен человек, способный вести переговоры с различными группировками. Вы видели то, что видели. А я побывал на складе и могу написать подробный доклад обо всем, что у них есть. Если дело дойдет до войны, скажем, с кровопускателями, это поможет Койоту уравнять шансы». Я почему-то испытывал большие сомнения в том, что уравнивание шансов в сражениях уличных банд является целью Койота в Фениксе, но промолчал на этот счет. Натянув на себя кевларовый жилет и аккуратно застегивая его, я сказал: «Хорошо, стало быть, вы разведчик, и воинам нравится вести с вами дела, но не думайте, что если вы им удобны, то я только поэтому стану лучшим приятелем Генриха». «Да плюньте вы на него, мне до него дела нет!» С нарочитой беспечностью откликнулся Пэл. «Я с детства знаю Энрике Витале, и не думаю, что, став блондином, он выглядит лучше». Рок свернул на 40-ю улицу и поехал на север. «Послушайте, по телефону я звонил еще одной помощнице Койота. Она специалист по компьютерам и определила тех, о ком вы говорили, как Карла Джексона и Вилли Харриса. Они работают в компании скорой помощи «Колесо жизни». 2 дежурства назад их отделение получило вызов в Сламингтон». Натягивая футболку, я зло усмехнулся. «Как мы их найдем?» Пэл приподнял уголки губ в торжествующей улыбке. «Джит порылась в платежных файлах Джексона и обнаружила, что он частенько засиживается в Дью Дроп Ин. У него открытый счет по карточке Джиттел Экспресс, и полчаса назад он ею воспользовался. Еще миля после Томаса, и мы на месте». Я кивнул. «Превосходно. Только когда мы войдем, предоставьте мне вести дело. Дью не такое уж плохое местечко». «Ну да, там столуются только самые выдающиеся похитители трупов». «Ладно, ладно, ваше чувство я понимаю, но вмешиваться не надо. Это просто пивная и бильярдная, и все. Тамошние парни не любят насилия». Я прищурился и кивнул. «Игра ваша, но результаты мои». «Договорились». Элита остановилась перед 3-этажным зданием, построенным лет 40 назад. Судя по сломанному тележному колесу на внешней стене и дощатому тротуару, ведущему к входной двери, когда-то его переделывали в стиле Дикого Запада. Если бы не Харлей, прикованные цепями к коновизи, можно было бы подумать, что передо мной декорация к вестерну. Едва мы вышли из автомобиля, жара ударила меня как кулаком. Я заправил в джинсы футболку с бронежилетом и надел наплечную кобуру. Рок нахмурился, но я, не обращая на него внимания, вытащил из перчаточного ящика Крайт и, проверив предохранитель, сунул его в кобуру. Несмотря на жару, я накинул ветровку, чтобы скрыть пистолет. «Вам он не понадобится!» «Значит, я им не воспользуюсь!» Войдя вслед за Пэлом внутрь, я невольно поморщился. Интерьер заведения явно не менялся со времен его основания. Дым, висящий в воздухе, гасил все цвета, но неоновые трубки, обвитые вокруг грубых колонн и многочисленные серебряные полоски, несколько оживляли общую атмосферу. Дрожащий свет рекламных надписей, призывающих покупать пиво таких марок, о которых никто не слышал вот уже четверть века, озаряли три бильярдных стола в дальнем углу. Я медленно двинулся к ним, стараясь по мере возможности держаться в тени. А Рок направился к длинной стойке и заговорил с барменом. Клиентура заведения состояла в основном из синих воротничков и белых подонков, ищущих, где бы перехватить рюмочку за чужой счет. Обе официантки когда-то были симпатичными девушками, но работа в этой забегаловке выбила из них всю жизнерадостность. Когда я смотрел на них, та, что поменьше ростом, как раз смерила уничтожающим взглядом мужика, который похлопал ее пониже спины, а другая, пышнотелая блондинка с глубоким вырезом платья, устраивала настоящее шоу, наклоняясь над столиком, чтобы вытянуть у клиента чаевые побольше. Пили тут в основном дрянное мексиканское пиво, но и любителям опрокинуть стаканчик виски или текилы тоже нашлось бы чем промочить глотку. Пэл что-то втолковывал бармену, а тот пожимал плечами. И вдруг, сквозь треск шаров, я услышал голос хриплого: «Никому не сделать эту комбинацию!» Другой парень на дюйм или два ниже меня ростом улыбнулся: «Как бы не так, Билли! Я ее сделаю!» При звуке их голосов меня вновь захлестнул ужас той ночи, проведенной в мешке для трупов. И мои мускулы моментально напряглись, словно желая доказать мне, что больше не скованы параличом. Я присмотрелся к обоим парням, оценивая каждое их движение и прикидывая, способны ли они доставить мне неприятности. Впрочем, кроме бильярдных киев, у них не было никакого оружия. А это означало, что доставить неприятности им я могу совершенно свободно. Больше всего я желал нагнать на них столько же страху, сколько его натерпелся в ту ночку я. Когда Джек нагнулся, прицеливаясь, я подошел к нему сзади и шлепнул ладонью по толстому концу кия. Джек промазал, чиркнув кием по столу, и обернулся. Он начал ругаться, но вдруг осознал, кто стоит перед ним. Его лицо стало мертвенно-бледным. «Иисусе!» «Ты прав, только наполовину!» Я сгреб его за ворот джинсовой куртки и, приподняв, усадил на угол стола, прямо над лузой. Он тоже воскрес из мертвых, но был более склонен к прощению, нежели я. Хриплый двинулся было вокруг стола, но я остановил его взглядом. «Быть проданным на сувениры — это кого хочешь взбесит, Джек. К счастью для тебя, я понимаю шутки». Я улыбнулся, и Джек улыбнулся вслед за мной. Под бисеринками выступил у него на лбу. «Что тебе нужно?» Я потянулся и взял шар с цифрой 8. «Мне нужно, чтобы ты подумал, что я имею в виду, закатывая шар номер 8 в угловую лузу». Я прижал холодный шар к его губам. «Можешь оставить себе все, что получил от жнецов. Мне эти деньги ни к чему. Они едва ли потребуют возмещения». Я подождал немного, чтобы мои слова дошли до его сознания, и продолжал. «Но ты забрал все, что у меня было, все мое барахло. Я хочу получить назад свои вещи, и кредитные карточки тоже». Едва ли Джеку удалось бы сказать что-либо осмысленное сквозь бильярдный шар, поэтому я убрал его, но недалеко, к левому глазу Джека, чтобы парень о нем не забыл. «У меня нет ни того, ни другого!» — буркнул Джек. «Я сразу же все продал!» Я нахмурился, хотя на самом деле огорчился не слишком. Конечно, по документам и кредитным карточкам легко было бы установить мою личность, но ведь меня собирались убить, и какая-то там джит только что продемонстрировала, как легко можно выследить человека. В этом смысле толпа людей, вовсю использующих мои кредитные карточки по всему городу, служила надежным прикрытием. А мои деньги? Наличных у вас было немного, всего $200. Половина в долмарках, половина в сертификатах Лорики. Долмарки являлись самой устойчивой валютой, более или менее. Официально в Северной Америке по-прежнему имели хождение доллары, но их стоимость сильно колебалась в зависимости от обменного курса дойчмарки, поэтому и был введен этот гибрид. Сертификаты корпораций основывались на чистой стоимости предприятия и тоже были довольно стабильны. Более того, их можно было использовать в магазинах, а значит, они были самой твердой валютой, какая могла попасть в руки простых людей. Только, строго говоря, лишь у работников корпорации и дельцов черного рынка могли быть такие деньги. Не работал ли я на Лорику? Деньги вернешь. Что еще у тебя осталось? Ничего, ничего, честно. Этими милыми словами ты надеешься завершить наши отношения, не правда ли, Джек? Я взглянул на Пэлла. Рок, закажи пиво этому нераскаявшемуся лжецу. Ему понадобится обмыть восьмой шар, чтобы лучше прошел. Рок соображал быстро. Он кивнул и громким голосом заказал пиво. «Ничего от меня не скрывай, Джек, а то я настроен сыграть партию-другую, и уж тогда точно загоню вот этот шарик в лузу. Не думаю, что тебе это понравится». Я взглянул на Хриплого, который опять придвинулся ближе. «И поверь мне, приятель, он тебе не настолько хороший друг». «Джек, бумажник, ты взял себе его бумажник». У Джека был вид проповедника, которому подсказали забытую цитату из Библии. «Точно! У меня ваш бумажник!» Его рука нырнула под куртку, но я отбросил ее. Он оскорбленно взглянул на меня, но вдруг сообразил, как я истолковал это движение, и судорожно сглотнул. Я бросил шар номер 8 на стол и сам распахнул куртку Джека. Из внутреннего кармана торчал бумажник, который показался мне гораздо более знакомым на ощупь, нежели на вид. Я раскрыл его и начал по одной вытряхивать купюры на стол. Вынув все, кроме 200, о которых говорил Джек, я пошарил по другим отделениям, удовлетворенно хмыкнул и сунул бумажник в задний карман. «Спасибо за партию, Джек!» Я одарил его самой ледяной улыбкой, на которую был способен. «Надеюсь, нам с тобой больше играть не придется, а то в другой раз дело может кончиться скоропостижной кончиной». Пожимая ему руку, я заодно сдернул у него с запястья свои часы, и вряд ли он заметит их отсутствие раньше, чем через неделю. Не оглядываясь, я пошел к выходу, каким-то сверхъестественным образом ощущая страх, почтение и подозрительность всех, кто был в баре. Казалось, они стали физическими объектами, доступными зрению. Разумеется, отчасти это объяснялось тем, что я видел ошеломление на лицах завсегдатаев, отчасти тем, что слышал приглушенную ругань, но было и нечто большее. Я чувствовал себя акулой, воспринимающей вибрации косяка насмерть перепуганных рыб, и, что хуже всего, ловил себя на том, что на многих смотрю, как на возможные жертвы. Рок на пару секунд задержался, несомненно для того, чтобы погреться в лучах моей славы. В конце концов я заговорил с ним и назвал его по имени. Учитывая работу Рока, Дью наверняка был для него источником и заказов, и информации. В ближайшем будущем здесь этому хамелеону не придется менять цвет. С другой стороны, я бессознательно принялся разыгрывать личность, способную внушить трепет любому посетителю этого заведения. Входя, я не собирался ни во что вмешиваться и был более-менее готов предоставить всю инициативу Пэллу. Бармен указал ему на Джексона. Пэл купил бы тому пиво, закинул удочку насчет моих бумаг и потратил бы кучу койотовых долмарок, чтобы купить то, что я отобрал даром. Результат был бы тот же, и я никак не мог решить, хотелось ли мне порисоваться перед Пэлом или просто вернуть Джеку часть того страха, который я испытывал, когда меня продавали. Я подозревал, что второе объяснение более верное, но увидеть изумление на лице Пелла тоже было неплохо. Рок вышел из бара, но ничего не сказал, пока мы не забрались в кондиционированный кокон элиты. «Он отдал бы и жену, и любовницу, стоило вам только сказать!» «Вероятно...» Я вытащил из заднего кармана бумажник и снова раскрыл его. Под пластиковым окошком, куда полагалось вставлять карточки, обнаружился твердый кусок картона, и я его вытащил. На лиловом фоне был оттиснут номер, а край картонки зазубрен, словно ее оттуда вырвали. «Вы знаете, где находится Эрнеста Апстрит?» Пэл покосился на кусочек картона. «Талон платной автостоянки в моей руке». «Вы были у Эрнеста?» «А что, это запрещено?» «Нет, просто не думал, что вы нюхач. Наверняка вы вели там теневую игру». Он улыбнулся кривой улыбкой. «Разумеется, я могу предположить, что вы там обедали». «А предположить, что вам известно, где это, вы в состоянии?» «Да, перекресток 36-й улицы, Indian School, на втором уровне». Пэл поджал губы. «Я поеду к Билмору. Хорошо бы пройти нам обоим, но, боюсь, наверх пропустят только вас». «Ну, так поехали». «Уже едем. Нашли еще что-нибудь?» Я кивнул. В отделении для банкнот был кусочек гибкого пластика, вшитый при изготовлении. Под него кладут запасной ключ от машины или от дома. Но маленький плоский ключ с крупными зубчиками на бородке, который я обнаружил там, был явно от чего-то другого. Впрочем, я знал от чего. Ключ от сейфа, вероятно, гостиничного, но может быть и банковского. Здесь есть серийный номер. «Интересно», — ухмыльнулся Рок. «Таинственный клад!» «Все может быть!» Я улыбнулся в ответ и, предоставив Року мечтать о несказанном богатстве, откинулся на сиденье. Я надеялся, что клад даст мне ответ на главный вопрос: «Кто я такой?»